Шпаргалка. Моя дочь, сдававшая в школе не ЕГЭ, а экзамены по отдельным предметам, столкнулась с проблемой всеобъемлющего вступительного теста. И я помогала ей искать соответствующие справочники. А представляете мое удивление, когда я в книжном магазине обнаружила шпаргалки. То есть маленькие такие книжечки карманного формата. «До чего дошел прогресс?» — подумала я. В словарях четко написано «Шпаргалка – бумажка с записями, которыми учащийся тайно пользуется во время проверки их знаний или, в переносном значении, подсказка в письменной форме». А тут уже не просто письменная форма, а печатная. Честно сказать, удобно. Даже можно использовать вместо учебника или как справочник. Но это противоречит природе шпаргалки. История шпаргалки началась в XVII веке, когда мы позаимствовали у поляков слово «шпаргалы», так называли клочки негодной старой исписанной бумаги. Шпаргалы попали и в словарь Даля. «Хлам», «шарабара», «дрянные пожитки» — так толковал Даль значение этого слова, указывая, что были и писарские шпаргалы, всякий бумажный хлам. «Хлам», «пожитки», «дрянная одежда» — при чем тут это? При языке источники у греков слово «спарганон» позаимствовали латиняне. Позднелатинское «спарганум» — лохмотье постепенно стало означать нечто разорванное в клочья вообще. А когда клочки-шпаргалы обосновались у нас в языке, школяры придумали свою «шпаргалку» — спасительный обрывочек полученных знаний. Во фразеологическом словаре Михельсона это слово представлено как «ученическое», «кадетское». Писать шпаргалки на клочках не обязательно. Я могла бы сказать, что предлагаю их вообще не писать и не печатать. Но воздержусь. Это все же какая-никакая систематизация пройденного, и в принципе коротко записать все, что знаешь, полезно. Вот пользоваться шпорой на экзамене не стоит. А откуда это сленговое сокращение «шпора»? Могу предположить, что шпоры позволяют как-то управлять скачкой от вопроса к вопросу и оставаться на коне. Вот, кстати, несколько шпаргалок о слитном и раздельном написании. Пригодятся?